Он все еще наблюдал за ней синими, цвета воды, глазами. Воды Христовой, как могли бы сказать ее мать или отец. Но ей почему-то вспоминалась замерзшая вода, как зимний пруд, из которого не напьешься. Ларк закончила накладывать бобы, поставила миску на стол перед отцом. Потом мать попросила ее налить проповеднику еще сидра из кувшина, и она занялась этим. Он пришел где-то час назад. Ларк, ее отец и брат работали в саду за сараем, заполняя корзинки дарами Божьими, когда Аарон сказал: «Папа, там на дороге человек идет в нашу сторону». Гости здесь бывали редко. Ближайший священник жил в деревне Колдерс-Кроссинг, до которой было 8 миль к югу. Гость — радостное событие, и Ларк знал, что отец это воспримет как знак милости Господней, о которой он часто рассуждал. «Пусть земля сурова, и жизнь — испытание», — говорил Питер Линдси. «Но в этой стране все, что нужно сделать, — это тянуться к Господу, и тогда все воспрянет». Ларк это понимала как иносказание. «Будешь работать усердно, и Господь вознаградит тебя». Но иногда случалось не совсем так. Она помнила годы, когда работали до седьмого пота, а посевы никли и жухли, и всей наградой свыше были только высохшие яблоки с верхних ветвей. Она подлила преподобному сидра. Тот слегка шевельнул ногой. Рядом с ним на полу лежал его мешок. «Там у меня Библия», — сказал он. «Люблю, чтобы она была под рукой, если вдруг появится грешник». Питер и Фейс Линдси рассмеялись, вежливо, зная, что не все проповедники одобряют смех. А Аарон и Робин улыбнулись, услышав, что родители смеются. Но Ларк посмотрела преподобному Бёртону в лицо и удивилась, отчего оно так исцарапано, будто он продирался сквозь чащу. «Мама, мама, посмотри, ничего, что так?» позвала Робин, дергая мать за передник. Новый, синий с желтой оторочкой, вместо старого прожженного, который мама надевала обычно. Робин показывала на раскрошенную лепешку, развалившуюся при попытке переложить со сковороды на блюдо. Но Фейс ее успокоил, что все хорошо. Прибывший проповедник с удобством устроился в кухне и рассказал историю своей жизни. Как он вырос сыном викария в Манчестере, как уже в солидном возрасте переплыл Атлантику, дав отцу обет нести спасение индейцам. Сейчас он возвращается от дикарей, где провел много месяцев, неся свет Господень языческим сердцам. Но как же он тоскует по Манчестеру. «Англия зовет его домой», — сказал он. «Новое место служения ждет его и новая паства, которую следует окормлять». «Мы счастливы принять вас после странствий столь долгих и дальних», — сказал Питер. Аарон подал к столу хорошие салфетки. «Да, долгих и дальних. И я рад найти место, где отдохнуть. Боюсь, что натер себе волдыри на ногах. Ботинки эти чуть-чуть мне малы. Я вижу, у вас есть такие очень симпатичные ботинки. С виду весьма уютные». «Да, сэр, вполне. Думаю, сильно разбиты». «Хм», — отозвался проповедник, делая глоток. Кухню заполнил запах копченой свинины. Фейс всегда давала шкурке обуглиться до того, как снять мясо с огня. Бёртон опустил чашку и держал ее в ладонях. Ларк не смогла не бросить еще один взгляд на длинные зазубренные ногти. Гость отмыл лицо и руки в кухонном ведре и ногти отскреб щеткой. Но запах от него был такой, будто он странствовал далеко и долго и ни разу не мылся. Конечно, если человек Божий нес слово Господне индейцам, откуда у него возможность встретиться с мылом? Просто мерзко так думать. Мерзко, как грех, бросить тень на такой яркий, такой солнечный день, как сегодня. Но она ничего не могла поделать и думала, что потом, когда преподобный Бёртон уйдет, надо будет исповедаться в грехе осуждения или в грехе гордыни, или в чем там еще. И дело было не только в этих выщербленных ногтях, напоминавших звериные лапы, а в этой странной многоцветной бороде, светло-каштановый, огненно-рыжий, темно-каштановый, седой и с клоком угольно-черных волос поперек подбородка. Да очистит Господь ее душу от подобных греховных мыслей. Но такая борода могла бы отрасти у сатаны. Как раз подходящее украшение для дьявола. «Скажи мне, Питер», — заговорил священник, когда Фейс и Робин стали подавать тарелки на стол. «Я прошел мимо нескольких домов, которые показались мне покинутыми. Есть ли тут люди поблизости?» «У моего брата была там ферма. Когда в 99-м у него умерла жена, упокой Господь ее душу, он взял детей и переехал в Филадельфию. Есть тут дома и постарше. Они были пустыми, когда мы сюда приехали. Поселки, знаете ли, возникают и исчезают, исчезают и возникают снова. Но что точно, что земля здесь хорошая. И я надеюсь, что милостью Божией мы недолго будем в этой долине одни. Но пока что ближайшие соседи только в Колдерс-Кроссинге, сэр. 8 миль от нас. Дорога по холмам, но неплохая». «Я так полагаю, что дорога эта где-то выходит на филадельфийский большак». «Да, сэр. Через несколько миль после перевала», —